Четвертый раздел. Сексуальная или партийная стадия. Это украшение сексуального стола. Если оно высокого качества, то почти не нуждается в гарнире, чем напоминает шашлык, который хорош сам по себе, а не благодаря специям. Если идиаторно-прогностический, производственный и прессексуальный этапы хорошо подготовлены, то сексуальная стадия проходит великолепно и без специального гарнира. Здесь следует отпустить вожжи и полностью положиться на физиологию. И если вы еще не достигли вершин сексуального опыта, вам не следует читать литературу по технике секса. Напоминаю, что средняя продолжительность сексуальной или партийной стадии при хорошей подготовке обычно продолжается не менее 50 минут. Если же вы достигли такого результата или даже превзошли контрольные цифры, можете начинать читать специальную литературу и ее разделы об изощренных ласках, о позах, позициях и прочем. Тогда сексуальную стадию можно прервать и снова вернуться к комсомольской. Здесь уже необходима изощренность, высшая математика секса, когда секс перестает быть удовольствием, а становится наслаждением. Какой смысл читать сексологическую литературу, когда все равно ничего сделать не сможешь, то ли из-за стыда, то ли из-за физической слабости или отсутствия гибкости, то ли из-за духовной незрелости, смена позиций и другие ухищрения вместо дополнительного наслаждения приводят к угасанию возбуждения. Сексуальное возбуждение и все остальное пойдет на полусогнутых. Кстати, на эту норму выходит только физически здоровые, психологически подготовленные и духовно зрелые люди. Но если вы вышли на эти параметры, то здесь смена позиций просто необходима. Ибо без этого секс становится очень однообразным и даже нудным. Кроме того, смена позиций, следовательно, ощущений, в данном случае приводит к впечатлению, что ты одновременно занимаешься сексом с разными партнерами, партнершами. Так ликвидируется противоречие между моральными требованиями моногамии. Многие наши подопечные, без всякой агитации, пройдя у нас психологическую и физическую подготовку, перешли к моногамной сексуальной жизни. Послушайте рассказ одного из моих слушателей. В жизни почти каждого человека бывают короткие периоды истинной моногамии, когда с другими и мыслить себя не можешь. Но без психологической подготовки эти периоды длятся недолго. Когда я встретил свою королеву, мне было около 30 лет. Вел я беспорядочный образ жизни, менял сексуальных партнерш довольно часто. И тут я встретил ее. Точнее, мы были уже достаточно давно знакомы, но как на сексуальную партнершу я на нее не смотрел. Затем получилось так, что мы оказались в одной постели. Претензий она мне никаких не предъявляла, связь наша затянулась, качество секса и продолжительность каждого эксцесса увеличивалось. Постепенно половой акт стал продолжаться. 1,5 часа. Мы стали экспериментировать, меняя позы. Количество сексуальных блюд становилось все больше, хотя были и любимые. О женитьбе на ней не думал, ибо не подходила она мне по некоторым социальным параметрам. Наступило время отпуска. Я поехал на курорт один и тут обратил внимание, что у меня исчезли потребности заводить курортные романы. Впервые я не был сексуально озабоченным и увидел сам курорт, а не нескольких женщин, как это было ранее. Отдохнул я великолепно. Не дождавшись конца отпуска, я полетел к своей королеве. Вскоре мы поженились, и в этом решающую роль сыграли занятия в ваших группах, Михаил Ефимович. На них были разрушены социальные догмы. Судьба сложилась так, что на новое место работы я поехал первым. Я тосковал по своей королеве, но через месяц сексуальный голод и домогательство других женщин сделали свое дело. Я согрешил. Конечно, это было ужасно. Они уставали, гибкости не было никакой. Ни о каких экспериментах речи не могло быть. Получалось, что я отдавал им все, а сам не получал практически ничего. Но это произошло не потому, что меня сдерживали правила приличия, а потому что мне это было просто не нужно. Разрушился в моей голове еще один миф о том, что мужчина должен использовать каждый удобный случай, чтобы доказать свою сексуальность. Конечно, я не ортодокс. Если вдруг моя королева перестанет меня устраивать, я вначале попробую наладить отношения с ней. Не наладится, разойдемся. Буду искать другую, но сразу с несколькими увольте. Да и с точки зрения бизнеса это очень накладно. Она тоже имеет право от меня уйти. Я стараюсь ее возле себя удержать тем, что хорошо к ней отношусь. И знаю, что она со мной, потому что меня любит. Довольно противно осознавать, что человек с тобой, потому что выполняет свой долг или правила приличия. У женщины не останется сил для другого партнера, а мужчина просто не сможет найти партнершу, которая все это выдержит, да еще и получит удовольствие. Всего в литературе описано около 400 позиций. Чисто теоретически их может существовать около 4000. Но каждая благополучная пара сама еще придумывает для себя что-то уникальное. Наиболее интересны в этом плане книги, которые выпускались у нас, «Дао любви» и «Тантрический секс», авторов не помню. В книге «Дао любви» о любви не сказано ни одного слова, нельзя сказать об этом лучше, чем о Виде в своей поэме «Искусство любви», выдержки из которого я даю в приложении. Там есть немного и о любви, и о позициях в сексе. Кстати, современные эротические фильмы неплохо показывают их. Обратите также внимание, как там протекает пресексуальная стадия. Как только создаются условия, любовники набрасываются друг на друга, раздевают друг друга, лаская, целуясь и так далее.